Но здесь он опять встретился с ним. Еврейский поэт, пишущий на идиш, молодой человек с круглым лицом и вьющимися волосами, вел дискуссию с раввином. Поэт, который называл себя атеистом, толковал о светской культуре, о еврейской территории в Биробиджане, об антисемитизме. Рабби выполнил ритуальное омовение рук после еды и пробормотал благодарственную молитву. А поэт тем временем продолжал разглагольствовать. В какой-то момент глаза Рабби затуманились, и несколько слов он произнес довольно громко. Жирная женщина доказывала, что идиш — это жаргон, смесь языков, не имеющая грамматики. Бородатый еврей, носивший очки в позолоченной оправе и вельветовую ермолку, встал и произнес речь о недавно провозглашенном государстве Израиль и предложил сделать пожертвование. Маша вступила в разговор с другими женщинами. Они называли ее миссис Брудер и хотели знать, женаты ли они с Германом, сколько у них детей и какой у Германа бизнес. Герман низко опустил голову. Любое общение с людьми приводило его в ужас. Всегда могло оказаться, что кто-нибудь знает его и Едвигу по Бруклину. Пожилой мужчина из Галиции прицепился к фамилии Брудер и начал допрашивать Германа, не было ли у него родственников в Лемберге, старинное название Львова, с 1772 по 1918 годы, в Тырнове, в Бродах, в Драгобыче. У него самого был родственник с такой фамилией, двоюродный или троюродный брат, готовившийся стать раввином, но ставший юристом, и теперь он важная шишка в Тель-Авиве. Чем больше ответов давал Герман, тем дотошнее тот расспрашивал его. Похоже, он хотел доказать, что они с Германом родственники. Все женщины за столом отмечали Машину красоту, ее стройную фигуру, ее одежду. Услышав, что Маша сама сшила платье, которое было на ней, они пожелали знать, не согласилась бы она шить для них. У каждой нашлись свои соображения о деталях одежды, об удлинении или укорачивании платьев. Хотя Герман ел мало, он поднялся из-за стола с тяжестью в желудке. Они с Машей решили прогуляться. До сих пор Герман не осознавал, каким нетерпимым он стал за годы одиночества и как ему чужда человеческая вовлеченность во что бы то ни было. У него было сейчас одно желание – как можно скорее убраться подальше. Он шел так быстро, что Маша отстала. «Почему ты бежишь? За тобой никто не гонится!» Они поднялись на холм. Герман оглянулся. Можно ли здесь спрятаться от нацистов? Нашелся бы здесь человек, который спрятал бы его и Машу на сеновале. Он только что вышел из-за стола, но уже беспокоился о том, как встретиться с этими людьми за ужином. Герман был не в состоянии сидеть среди них, смотреть на детей, которых заставляли есть, превращая еду в пытку. Он не мог слышать их пустую болтовню. В городе его не оставляло стремление оказаться ближе к природе. Выйдя из затворничества, однако на самом деле он не был приспособлен к подобной беззаботности. Маша боялась собак. Всякий раз, услышав лай, она хватала Германа за руку. Вскоре она сказала, что не может дальше идти в своих туфлях на высоких каблуках. Фермеры, мимо которых они проходили, с неудовольствием смотрели на прогуливающуюся пару. Когда они возвратились в отель, Герман решил вдруг взять одну из лодок, предназначенных для гостей. Маша пыталась отговорить его. «Ты утопишь нас обоих», — сказала она, но в конце концов все же села в лодку и закурила. Герман знал, как следует грести, но ни он, ни Маша не умели плавать. Небо было чистое, голубое, но дул ветер. Волны вздымались и опускались, шлепая по бортам лодки, качая ее, как колыбель. По временам Герман слышал всплеск, словно какое-то чудовище притаилось в воде и молча следовало за ними, готовое в любой момент опрокинуть лодку. Маша наблюдала за Германом с недовольным видом и прикрикивала на него. Она была невысокого мнения о его физических возможностях или, быть может, не доверяла своей удаче. «Посмотри на эту бабочку!» Маша показала пальцем. «Как она могла улететь так далеко от берега? Сможет ли долететь назад?» Бабочка покачивалась в воздухе, летая зигзагами, и вдруг исчезла. Волны, сверкая золотом и тенями, превращали озеро в гигантскую шахматную доску. «Осторожнее, здесь камни!» Маша приподнялась над сиденьем, и лодка качнулась. Герман стал быстро отгребать назад. Камень высовывался из воды, покрытый пеной, с четко очерченными зазубринами, остаток ледников, когда-то проходивших в этой части страны. Он выдержал дожди и снега, мороз и жару. Он ничего не боялся и не нуждался в освобождении. Он всегда был свободен. Герман подгреб к берегу. Они с Машей вышли из лодки. Они прошли в свое бунгало, легли в постель и накрылись шерстяным одеялом. Машины закрытые глаза словно улыбались под веками. Потом ее губы зашевелились. Герман смотрел на Машу. Знал ли он ее? Даже черты ее лица казались ему незнакомыми. Он никогда по-настоящему не знал формы ее носа, подбородка, лба. А что делалось в ее голове? Маша вздрогнула и села. «Я только что видела моего отца». Она некоторое время молчала. Потом спросила, какое сегодня число. Герман назвал его. «Прошло 7 недель с тех пор, как у меня был визитер». Сначала Герман не понял, о чем она говорит. В его жизни каждая женщина называла свой менструальный период по-разному. Праздничный день, гость, месячные. Он насторожился и подсчитал срок, когда он был с ней. Да, уже запаздывает. У меня никогда не запаздывает. Я могу быть ненормальной в других отношениях, но в этом я на 100% нормально. Обратись к врачу. Они ничего не смогут сказать так рано. Я подожду еще неделю. В Америке аборт стоит $500. Голос Маши изменился. И это слишком опасно. Женщина, которая работала в кафетерии и сделала аборт, у нее началось заражение крови, и это был конец для нее. Гадкий способ умереть. И что будет делать мама, если что-нибудь случится со мной? Я уверена, что ты позволишь ей умереть с голоду. Не впадай в мелодраму. Ты еще не умираешь. Так ли далеки друг от друга жизнь и смерть? Я видела, как умирают люди, и я хорошо это знаю. 7. Радби, очевидно, приготовил к ужину новую порцию шуток. Запас его анекдотов казался неисчерпаемым. Женщины хихикали, студенты-официанты шумно расставляли еду, сонные детишки не хотели есть, и матери шлепали их по рукам. Одна женщина, недавно приехавшая в Америку, отправила назад свой ужин, и тогда официант спросил, «А при Гитлере вы ели лучше?» Потом все направились в казино, разместившееся в бывшем коровнике. поэт, пишущий на идиш, произнес речь, восхваляя Сталина и цитируя пролетарскую поэзию. Актриса пародировала знаменитостей. Она рыдала, хохотала, вопила и корчила рожи. Актер, игравший в Нью-Йоркском водевильном театре на идиш, рассказывал непристойные байки об обманутом муже, жена которого спрятала под кроватью казака, и о раввине, который пришел помолиться с покинутой женщиной и выскочил из ее дома с расстегнутой ширинкой. Женщины и молоденькие девушки хватались за животы, корчась от смеха. Герман спрашивал себя, почему я воспринимаю это так болезненно. Вульгарность этого казино отрицала смысл творения и делала постыдной агонию катастрофы, хотя некоторые из гостей были беженцами, спасшимися от нацистского террора. Мотыльки залетали через открытую дверь, плясали в ярком свете, обманываясь фальшивым подобием дня. Они кружились и падали мертвыми, ударяясь о стены или обжигаясь о лампочки. Герман огляделся вокруг и увидел, что Маша танцует с огромным мужчиной в ковбойке и зеленых шортах, которые выставляли на показ его волосатые ляжки. Он держал Машу за талию. Она едва доставала рукой до его плеча. Один из официантов дул в трубу, а другой грохотал в барабан, третий дудел в самодельный инструмент, который был похож на горшок с дырками. С тех пор, как Герман выехал с Машей из Нью-Йорка, у него почти не было возможности побыть одному.